Способность воспринимать мысли учителя и стройно записывать их нельзя приобрести в одночасье. На все требуется время и условия длительного контакта. И, конечно, одной и даже нескольких жизней недостаточно. Связь, установленная, продолжается в этом мире и в том. Она важнее лицезрения учителя в физическом теле, ибо многие, видевшие учителя в теле, духовной близости не имели. Близость в духе важнее. Удерживать трудно ее в условиях плотных, но если ее пронести через жизнь на земле, в надземном, где исчезнут земные преграды, близость эта станет видимой реальностью. Многие устремления, неосуществимые на земле, осуществляются в мире надземном. Это следует помнить и знать, что устремления как хорошие, так и плохие с телом не умирают. Наоборот, обостряются они, и даже в значительной степени, ибо мысль приобретает там особую силу. Если здесь научиться обуздывать мысль, питающую недостойные устремления, то будут они связаны и там, и власти над духом не возымеют. Этим обстоятельством усугубляется значение земного существования, ибо в нем, пребывая, многое можно свершить для утверждения того направления, по которому устремится дух, освобожденный от тела. Свободная воля может направить его в любые сферы, и велика трагедия духа, если сферы эти окажутся низшими. И здесь, на земле, сознание человека тяготеет к сферам, созвучным его настроенности. Но настроенность сознания зависит от его мыслей и чувств, а они могут быть контролируемы волей. Каждое маломалейшее усилие в этом направлении не без последствий. Каждое указывает, что при наличии сердечного желания контроль над мыслью возможен. В своем внутреннем мире владыка сам человек. И очень печально, когда власть эта осуществляется в созвучии с тьмой. Свет и тьма борются в сознании человека за преобладание, и часто тьма побеждает. Тот, кто коснулся основ, знает, как губительна каждая уступка тьме, каждая слабость, каждое попустительство, ибо если они не преодолены здесь, то как же преодолеть их там, в мире тонком, где обостряется все, и борьба может стать непосильной? Проще и легче здесь утвердить направление мыслей к свету и никогда уже от него не отклоняться. Учитель поможет его удержать, если собственное решение твердо.